Достав саблю, она, будто бы демонстрируя перед животными силу, скинула залп пламени на пол. Она подняла руку вверх и, махнув ей, что есть мощи, крикнула во весь голос: «Вперед!» Перед тем, как она это сказала, все люди стояли в хаотичном порядке. Стоило ей только начать произносить ход слова, они тут же выстроились в боевую фигуру буквы «А». Это заняло у них чуть больше 2 секунд. «Я их заманил. Все остальное на ваших плечах», — в шутку сказал Нитянь. «Я пришел сюда за знаниями, а не за смертью. У меня ведь всего 6-й уровень. Каждый из вас более опытен, чем я. Так давайте же, сражайтесь». Как только он закончил говорить, он отошел, пропустив вперед свою армию. Ледяные носороги, сфокусировавшие свой взгляд на Нитяне, смотрели за ним все то время, что он отходил. Казалось, что они не хотят выпускать его из виду. Стоило ему уйти подальше, они тут же переключили внимание на Анин. У них не было времени продолжать таращиться на Нитяня. Анин хотела назвать Нитяня бесполезным куском, но у нее времени было еще меньше, чем у носорогов. Когда носороги начали появляться, Анин очень внимательно следила за поведением Нитяня. Она уже предвкушала свой доклад для Аньши Юэ о том, что увидела мурашки на его спине. Когда жизнь всех членов экспедиции под угрозой, никто не может скрывать свою истинную натуру. Сейчас Нитянь смог избежать боя, но она уверена, что рано или поздно ему придется сразиться. Здесь она сможет разглядеть его получше. Она даже и представить не могла, что, оказавшись в такой опасной ситуации, Нитянь просто развернется и пропустит других людей драться за него. Нитянь совершенно не хотел сражаться, даже прикрывшись остальными. Можно ведь стоять сзади и швырять в носорогов огнем, но он просто перевел прицел на Анин. Она понимала, что поступок Нитяня был самым мудрым способом обработки ситуации на данный момент. Она отметила его смекалку, но все еще продолжала ненавидеть его за воровство слота ее младшего братика. «Трусливый подлец!» — прокричала она ему, чтобы выразить свою неприязнь. Она понимала, что это не так, но ей хотелось зацепить Нитяня. Пламенная цепь начала обвивать ее руку. Ее лезвие начало светиться ярко-огненным светом. Она собрала достаточное количество энергии для удара и совершила его. Кака. Один из ледяных носорогов раскололся напополам от такого. Из его тела брызнул фонтан свежей крови. Его тело буквально было не в состоянии выдержать такого удара. Оно просто разорвалось на 2 части. Он упал на землю с громким треском и воем. В нос сразу же ударил запах крови, только-только покинувший тело огромного животного. Кровь пролилась по всему полю боя. Какая мощная женщина! Подумал Нитянь, находясь в центре отряда и наблюдая за каждым движением Анин. Это даже отчасти напугало его, однако интереса было вызвано больше, чем страха. Он слышал, что плоть ледяного носорога была толще того нефритового слота, который он расколотил дома, потратив на это всю свою духовную силу. Эта девушка была действительно очень сильна. Нитянь чувствовал некий страх перед ней, ведь раньше он никогда не видел такой силы вживую. Она ведь была только на 9-м уровне линьцы, это не настолько много. Возможно, она просто крайне талантлива. Какая грозная сила духа! Брови Нитяня слегка дернулись. Он посмотрел на саблю в ее руках и пробормотал: это оружие должно быть минимум среднего класса. К тому же, оно полностью совместимо с ее атрибутами культивации. Поразительно. Она смогла добиться максимальной силы, развив очень крепкий симбиоз себя и своего оружия. Анин поняла его восхищение, увидев это в его взгляде. Он смотрел на нее с достоинством. «Осторожно, звери начинают расходиться. Они хотят атаковать с разных сторон», — закричала Анин. В этот момент Нитянь тоже заметил, что носороги выстроили какой-то план нападения. Они поняли, что если будут стоять кучей, то Анин попросту разнесет всех их одним таким же ударом. «Духовные звери действительно не глупые», — подумал Нитянь. Он совершенно не собирался бороться вместе со всем. Он внимательно посмотрел на движение животных и начал придумывать запасной план. Он считал, что, имея Анин в команде, у них не возникнет никаких проблем в бою. Она все взяла на себя. Ему попросту не нужно было рисковать своей жизнью. Анин совсем справится. Анин, держащая саблю в руке, была явно сильнее всего этого стада носорогов. Большинство это тоже поняло. «Убей! Эти звери осмелились напасть на нас. Расправься с ними. Избавься от них». Ученики, стоящие рядом с Анин, громко кричали ей и подбадривали, вытаскивая свои сверкающие драгоценные оружия. Очевидно, оружие каждого из этих людей было чудовищно дорогим. Вокруг руки молодого человека, держащего в ней стальной шар, начала собираться энергия Земли. Этот парень был на восьмом уровне линьцы. Зеленые лучи и молнии, сопровождающиеся громоподобными звуками, начали собираться в одной точке шара. Молнии начали учащаться и возникать все чаще и чаще. Молодая девочка с куклоподобным лицом, неровно посвистывая, достала свой кинжал и резко швырнула его в носорога. Клинок раскромсал снежное чудовище на куски, не оставив на нем цельного куска. Как и ожидалось, семья Ань действительно очень состоятельная. Оружие этих детей невероятны. В нашей семье такое могут позволить далеко не все. Их оружие, на удивление, идеально подходит к их атрибутам культивации. Это действительно потрясающе. Каждый из них – опасный воин. Я здесь и вправду меркну. Подумал Нитянь, осторожно наблюдая за всем происходящим со стороны. Он заметил на себе тяжелые взгляды Чжэн Жуя и Пань Тао, которые стояли рядом с Анин. После всего увиденного, Нитянь казался очень расслабленным и уверенным в добром исходе ситуации. Он просто стоял и ничего не делал. Однако, не все стали выпускать это из виду. Нитянь, этот бой подразумевает участие каждого из нас, не думая оставаться в стороне. Чжэн Жуй, стоящий рядом с Анин, внезапно остановился и холодно обратился к Нитяню. Он вышвырнул его из толпы, переведя на него прицел животных. Чжэн Жуй ненавидел Нитяня еще сильнее, чем Анин. Не потому, что он имел к нему какую-то неприязнь за воровство слота у брата семьи Ань, а потому что Анин к нему испытывала такие чувства. Раз Анин его не любит, он будет это делать в два раза сильнее. Все ради своей богини. Увидев, что Нитянь спрятался за их спинами, он впал в ярость. «Ты действительно можешь себе позволить просто стоять и смотреть в такой напряженной битве? Вперед!» Пань Тао тоже решил вставить свои 5 копеек. Глава 39. Эти двое, Чжэн Жуй и Пань Тао, были не просто ученики Лин Бао, но еще и старшими высокопоставленными чиновниками. Однако им было достаточно одного лишь статуса ученика, чтобы считаться одними из самых могущественных участников экспедиции. Нитянь же был обычным чужаком, который появился из ниоткуда и не сделал ничего полезного. Между ними было действительно чрезмерное неравенство в статусе и ранге. Кроме того, очень играл роль тот факт, что Нитяня сразу не взлюбили. Именно поэтому они и осмелились пнуть его на бой. «Если вы хотите поговорить, давайте поговорим. Зачем сразу бить?» Нитянь, которого избивали ногами, не подавал никаких признаков того, что испытывает боль. Он, фактически, сразу же предупредил их. Его лицо потемнело. Нитянь резко поднял ноги и прыгнул быстро, как молния. Банг, банг. Чжэн Жуй и Пань Тао резко почувствовали огромную силу под своими ногами. Денг, денг, денг. Они начали пятиться назад. Пань Тао даже запнулся и упал головой на землю. Нитянь же, тем временем, уже крепко стоял на ногах. Чжэн Жуй и Пань Тао стояли и удивленно смотрели на Нитяня. Они уже забыли о сражении с носорогами и полностью переключили свое внимание на него. «Ты действительно осмелился нанести ответный удар?» Чжэн Жуй взорвался и закричал строгим голосом. Его глаза кипели яростью и решительностью. Он с такой злобой смотрел на Нитяня, что, казалось, вот-вот сожрет его целиком. Пань Тао тоже подключился и высокомерно посмотрел на маленького Нитяня. «Черт! Ты правда видишь себя нашим соперником? Ты же тряпка!» Что казалось остальных членов команды, они просто стояли в стороне и наблюдали за ситуацией. Это была довольно внезапная перепалка. Как только они увидели, что Нитянь гордо стоит перед Чжэн Жуем Пань Тао, они были в настоящем шоке. Более того, он даже не мешкал перед тем, как встать. Он сделал это мгновенно, следуя семейной дисциплине. Они отказывались нападать на этих двух парней. Они знали, что Чжэн Жуй и Пань Тао – невероятно мощные мощи, да еще и друзья суда Лин Бао. Нападать на них – самое глупое занятие в мире. А Нитяню это было делать еще глупее. Он ведь обычный бедный член семьи Не, которая переживает свои отнюдь не лучшие годы. Все они в душе его недолюбливали и искали лишний способ подколоть или задеть. Они считали, что у Нитяня не появится даже мысли о том, чтобы восстать против этих двух. Они бы никогда не подумали, что у него хватит наглости на такое. Ну и что я контратаковал? Нитянь посмотрел на них обоих и проговорил это, не заботясь о последствиях. Благодаря помощи сестры Ань я смог сюда попасть. Я у нее в долгу и только в ее подчинении я нахожусь. Она передала лидерство Анин, которую я и буду слушаться. А вы не имеете ни малейшего права припираться ни с одной из них. Ань Ши Юэ сказала Анин присматривать за мной. Так, кто же вы оба такие, что так ведете себя? Нитянь махнул рукой, говоря эти слова. С безрассудным взглядом на лице он продолжил: «Я пришел в это место за знаниями и опытом. Я совершенно равнодушен к вашим перепалкам и опасным ситуациям. Вы же настоящие воины Линбао, так покажите же свою силу. Или вы обычные неудачники, идите и сражайтесь, я здесь не за этим». Нитянь вновь выбрал себе соперников выше уровнем, как собственно и всегда. Он всегда использовал такие шансы. Как говорится, выбирай либо равных соперников, либо более сильных, иначе ни о каком прогрессе не может идти и речи. Независимо от того, был ли это Нихун или Юн Сун, он всегда выходил победителем из этого боя. Теперь, поднявшись до шестого уровня линьцы, он был еще более уверен в своих силах. Кроме того, он верил в свою странную аномалию, которая всегда его спасала. Кроме того, он вспомнил свой новый стиль, расходующий всю энергию на один удар, пробивающий даже самый твердый материал. Несмотря на то, что Чжэн Жу и Пань Тао были уже на девятом уровне, Нитянь был спокоен. Как высокомерно. Этот человек действительно из семьи Не, он осмелился спровоцировать Чжэн Жуя и Пань Тао. Он хоть знает значение слова «смерть», все окружающие люди были шокированы. Они уже давно оставили своему драгоценному оружию участь сражаться, а сами попросту следили за всем происходящим. Они могли попросту направлять свои удары, в то время, как их вниманием полностью поглощено перепалкой между Нитянем и Чжэн Жуем с Пань Тао. Все они были очень молоды, но совершенно всем было интересно наблюдать за конфликтом. Более того, каждый из них мечтал, что проблем будет еще больше. Как лидер группы, Анин уже обратила внимание на эту ситуацию. Она продумала все, что будет делать в той или иной ситуации, но пока что не вставила ни единого слова. Изначально она подумала, что Нитянь попросту послушается и вступит в драку с носорогами, как ему и было приказано. Но она никак не могла ожидать, что Нитянь осмелится восстать против этих двух парней, тем более так резко. Чжэн Жу и Пань Тао не должны были использовать духовную энергию. Но я не знаю, использовал ли ее Нитянь. Если нет, то Анин мысленно отдала дань уважения Нитяню. Это действительно ее заинтриговало. Она уже давно перестала думать об этих низкосортных зверях, которые нападали на нее и ее команду. Она считала, что без них четырех сил вполне хватит, чтобы справиться с животными. Она держала обе ситуации под полным контролем, поэтому не обронила ни слова, будучи лидером экспедиции. «Брат Тао, пойдем и поможем нашим братьям с этими духовными скотами. Я не могу терпеть этого клоуна ни секунды больше», — рявкнул Чжэн Жу и попятился в сторону драки. «В зеленой иллюзии свои правила. Нельзя забирать жизнь у человека здесь», — напомнила ему Анин, увидев его возмущение. Предупреждение выглядело как обычное напоминание, но, на самом деле, это было поощрение. «Я знаю правила. Расслабься, я не собираюсь его убивать», — слабо улыбнулся Чжэн Жуй. «Чжэн Жуй принял многие вещи всерьез. Все в твоих силах», — спокойно сказал Нитянь. Он был уверен, что Чжэн Жуй ничего ему не сможет сделать. В этот момент, под ногами парня с металлическим шаром, начало происходит что-то странное. Что-то вынырнуло из-под земли. Он почувствовал, что земля трясется. Бессознательно он опустил голову, чтобы посмотреть, и невольно вскрикнул. Пепельно-коричневая ящерица выпрыгнула наружу и обхватила его ногу. Не дав ему нанести удар, она схватила вторую ногу, обрушив парня на пол, кача. Послышался хруст костей. Свежая кровь брызнула из его живота, когда ящерица начала подбираться выше. Металлический шар выпал из его рук, он был обессилен. Шар покатился вперед. Циншунь. Люди не знали, что им делать. Они просто смотрели на умирающего товарища, находясь в полном шоке от происходящего. Земляная ящерица. Это ведь духовный зверь второго класса. Почему она здесь? Глаза Анин покраснели. Она была разгневана. Ей было прекрасно известно, что во всей зеленой иллюзии есть только лишь четыре подобных зверя. И земляная ящерица была одним из них. Но ведь это был ледяной регион. Что здесь может делать это чудовище? Оно должно быть в своей чертовой бесплодной земле. Она хотела начать свое путешествие с убийства ледяного питона и тогда потом уже начать перебираться к остальным. Она не имеет никакого специального оружия для убийства конкретно земляной ящерицы, у нее было только оружие против питона. Чжэн Жуй, Пань Тао, засуньте свои детские обиды подальше и помогите мне с этим существом. Анин запаниковала. Она была также обеспокоена тем, что ледяной питон также находится где-то поблизости. Сражаться сразу с двумя такими зверями. Даже одно такое животное способно обезглавить всю их армию, если допустить хотя бы малейшую ошибку. Если все делать четко и по плану, то вполне возможно справиться с любым из духовных зверей второго класса, но сражаться сразу с двумя из них, это просто невозможно. Окажись они вместе, все погибнут. Она больше не могла просто наблюдать за конфликтом ни теня и ее братьев. Теперь она хотела попросту избавиться от земляной ящерицы как можно быстрее, чтобы не иметь дела с ледяным питоном. Однако, ее худшие опасения сбылись. ССС. Из-за странного ледяного айсберга, торчащего из-под земли, медленно раздалось шипение. Все тело питона было серебристо-белого цвета, а длинный он был не меньше 10 метров. От его шипящих звуков у всех кровь застыла в жилах. О, нет, цвет лица Анин резко изменился. Глава 40. Земляная ящерица и ледяной питон появились в одно и то же время. Лица всех подростков резко переменились, услышав шипящий звук питона. Чжэнжу и Паньтао тоже заметно стали нервничать. Выражение лица Нитяня стало серьезным. Он не мог больше тратить время на глупые споры с Чжэнжуем. Смерть Циншуня, внезапное появление земляного ящера и не менее внезапное появление ледяного питона заставили задуматься Нитяня о дальнейшем протекании путешествия. Чжэнжуй, Паньтао, возьмите земляную ящерицу на себя. Анин сделала глубокий вздох и успокоилась. Что касается меня, оставьте мне ледяного питона. Каждый, услышавший эти слова, заметил, что в словах Анин нет уверенности. Нет, ты не сможешь в одиночку справиться с ледяным питоном, кричал Чжэнжуй. Давай поменяемся, оставь нам двоим его, а сама забирай ящерицу, предложил Паньтао. Перед началом путешествия в зеленой иллюзии, они слышали от старейшин, что ледяной питон – самый сильный зверь из всех здесь. Чжэнжуй и Паньтао понимали, что реальная сила Анин не намного превышала их самих. Они слушались ее, потому что она была на высоком посту в Линбао и, как ни крути, была очень привлекательной и властной. Они чисто психологически не могли не подчиниться ей. Однако, если бы они оба решили объединить свои силы, то победили бы ее. Поэтому гораздо рациональнее было бы им вдвоем сразиться с питоном, так как их сила выше, чем сила Анин. Они не могли позволить ей просто так взять и поставить свое здоровье на кон. Чжэнжуй и Паньтао молча переглянулись и кивнули друг другу, начав бежать мимо Анин и бросившись в сторону ледяного монстра. «Я здесь главное, вы должны слушаться меня», — сердито закричала Анин, подняв длинный меч и оставив их движение. «Я и без вас, тупиц, знаю, что не могу победить в одиночку этого питона. Однако я также знаю, что могу задержать его до тех пор, пока вы не убьете ящерицу, и потом мы втроем сможем побороть его. Как только вы одолеете ящерицу, сразу же бегите ко мне на помощь, втроем мы справимся. Если бы мы поменялись целями, то вы бы не справились и погибли, поставив под угрозу всю операцию. Но, держать на себе питона в одиночку слишком несправедливо для тебя. Есть огромная вероятность того, что ты, поспешно сказал Чжэнжуй, если ты беспокоишься обо мне, тогда поскорее займись земляной ящерицей. Если она умрет, я буду в порядке, твердо сказала Анин. Хорошо, мы будем следовать твоим указаниям, прокричал Паньтао. Большая сестра, ты должна быть осторожна, прозвучал голос девочки с кукольным лицом. Он звучал так, как будто она вот-вот заплачет. Циншунь только что погиб на ее глазах. Она была из тех людей, кто лучше всех его знал. Она не могла потерять еще и большую сестру. Все ученики, присоединившиеся к тренировке в зеленой иллюзии, выглядели намного старше своего настоящего возраста. Любой человек, взглянувший на них, может подумать, что они выглядели на 16 лет. Но, по правде, всем им было не более 12 лет, как и этой девочке. Ей было всего 12, и она была полностью защищена со всех сторон, как принцесса. До этого дня, очевидно, что ей было сложно приспособиться к такому так быстро. Помимо Анины и двух людей из Линбао, все подростки очень сильно переживали из-за смерти Циншуня. Их глаза сияли страхом, особенно после появления питона. Сначала это был обычный страх, но теперь это максимальное отчаяние. Единственным исключением был Нитя. Не так давно Нитянь переживал еще более безнадежную ситуацию, когда встретился с головорезами в лесу. Ему будет очень сложно забыть тот опыт из своей жизни. Он каждый день вспоминал о том, как животные кости загорелись в его руке и превратили его безнадежность в пепел. Нитянь был в разы более стрессоустойчивым, нежели другие дети его возраста. После убийства тех двух людей, он стал практически непоколебим. Еще тогда, вступив в бой с ними, он, даже будучи беспомощным, держал свой ум в ясности и трезвости. Только благодаря своей бесстрашности он смог тогда попытаться выбраться и всех победить. В связи с этим, он был очень спокоен на вид. Девочка же наоборот, с очень испуганными глазами стояла и буквально тряслась. Ее сердце билось в страхе. Она безнадежно смотрела на труп Цаньшуня. Не было никаких предпосылок к такому, но ящерица взялась из ниоткуда и убила его. Она не могла даже слушать, что ей говорит Анин, убеждающая девочку успокоиться. В этот момент Анин, Пань Та и Чжэньжуй закончили свои глупые разговоры и развернулись. И тут резко все заметили, что девочка была схвачена каким-то куском льда, торчащим из-под земли. Вот почему она так сильно дрожала. «Пошли все вон!» – яростно прокричал Нитянь всем, кто стоял вокруг девочки. Мгновенно они все разбежались, будто ракеты. Нитянь направил всю свою силу в правую ногу. Нитянь резко взлетел высоко над головами людей и стремительно, будто метеор, разломил этот кусок льда. «Хун!» – громко прозвучал звук треснутого льда и чьего-то стона. Он увидел, что, несмотря на отколовшийся лед, какая-то штука все еще держала девочку за ногу. «Хау!» Ледяной кусок издал резкий и громкий стон. Это был стон земляной ящерицы. Ах, только в этот момент девочка-кукла осознала всю ситуацию и завопила. Она воткнула свой меч в хвост ящерицы. Чи-чи. Кусок льда начал испускать яркий сияющий свет. Земляная ящерица. Это она. Нитянь спас девочку. Если бы не этот парень, Мяцзян была бы похоронена прямо здесь. В точности, как и Цаньшунь, все были шокированы. Как бы то ни было, земляная ящерица вновь нырнула под землю, получив удар от Нитяня. И Нитянь, присев на землю, вздохнул и сказал: «Если вам больше по душе зажаться в углу и бояться, считая ситуацию безнадежной, то нет никакого смысла сражаться дальше. Давайте просто покончим жизнь самоубийством, не дав этим животным нас сожрать». Забавно, что никто не стал ничего отвечать, хотя все понимали, что это адресовано каждому из них. Все участники экспедиции Линбао притихли, когда Нитянь приземлился. Они видели, что он готов сражаться в любой момент времени. Повезло, что, в связи с появлением ящерицы, духовные звери из других мест не стали бросаться на них снова. С появлением ящерицы, внимание всех переключилось на нее. В связи с этим, все повторно подумали над словами Нитяня и постарались оценить ситуацию здраво. Он прав. Прокричала Анин, призывая всех: «Этот бой может быть самым опасным и пугающим в вашей жизни. Тем не менее, мы не должны позволить этим тварям нас сожрать. Найдите в себе мужество и сражайтесь до конца в этой ситуации. Не переживайте, вместе мы сможем победить их. Пока я буду держать на себе питона, вы все вместе сможете сразиться с ящерицей и уничтожить ее. Я позабочусь о том, чтобы вам хватило времени. После этого, я надеюсь, вы подключитесь в битву с питоном и поможете нам. Поверьте мне, а самое главное, поверьте самим себе». Анин закончила свою громкую подбадривающую речь. Нитянь заметил страх в глазах остальных, который медленно перерастал в кровожадность. Он не мог убрать свой восхищенный взгляд от Анин. Тем временем, Анин смотрела на Нитяня таким же восхищенным взглядом издалека. Нитянь улыбнулся и махнул рукой. «Желаю тебе удачи, сестра». «И тебе», — ответила Анин. Глава 41. «Спасибо тебе, Нитянь». Девочка-кукла, дрожа от страха, робко поблагодарила Нитяня за спасение. «Я Цзян Мя из Черного Звездного Города. Он находится недалеко от твоего. Если решишь заехать в гости, я приму тебя с теплом». Нитянь улыбнулся и посмотрел на нее. «Ты очень милая, спасибо. Настало время обнажить меч и пойти сражаться. Будь осторожна и смотри под ноги. Эта ящерица нападет только так, надо выманить ее». «Хорошо, спасибо», — несколько раз кивнула головой девочка. «Ша-ша». В этот момент ледяной питон начал издавать необычные звуки. «Приближаются еще какие-то звери», — запаниковал Пань Тао. Как только он это произнес, на горизонте появились 10 каких-то животных, идущих прямо за питоном. Как только они показались, Нитянь сразу понял причину, по которой питон не спешил атаковать. Он ждал прихода своих приспешников. Появление очередной волны животных может полностью перевернуть ход сражения. Теперь, даже приложив все возможные силы, не получится уладить эту битву за короткий период. С этой минуты нельзя полагаться лишь на остроту и мощь оружия. У них был полностью проговоренный план. Они собирались по-быстрому расправиться с ящерицей, после чего подключиться к Анин и забрать награды с двух голов. Это была их, собственно говоря, единственная надежда на победу. Тем не менее, новая партия зверей поставила весь план под сомнение. «СССС». Ледяной питон вынул язык, по-видимому, передавая сообщение своим подчиненным. Его глаза издавали ледяной жуткий блеск. Этот взгляд он завораживал. И вот, наконец, бездвижный питон начал предпринимать атакующие движения. «Проклятие! Я должна была атаковать раньше!» Анин пришла в чувство и поняла, что ее трусость нерешительно испортила всю картинку происходящего. «Мы не можем больше ждать. Никто не знает, есть ли у него еще помощники или нет», — крикнула Анин, глядя на ледяного питона. Ее лицо буквально затуманилось. Основываясь на том, что она знала, ящерица тоже должна иметь возможность вызывать себе на помощь низкосортных духов-помощников. Она была не уверена, может ли ящерица делать это, находясь не на своей территории, но одно она знала точно – рисковать не стоит. Может быть, именно в этот момент к ним уже приближается толпа кровожадных зверей, которая только-только находилась на земляной территории. Она не смела ждать более ни секунды. Аф! Пучки бушующего пламени собрались в руке Анин, перекатываясь по ее алому изогнутому лезвию. Она отправила заряд сверхсильной энергии в воздух. В воздухе пламя раскололось на несколько потоков, острее любого лезвия и горячей лавы. Шесть потоков энергии переплелись друг между другом, образуя сложный пламенный рисунок. Измельчительно пламя. Огненный массив. Анин подняла ее саблю высоко в воздух, и острый блеск ее орудия мгновенно столкнулся с лицом питона. Тху! Узор пламени, летая над головой Анин, закончил свой странный ритуал переплетения. Настало время нападать. Анин подняла свой чакрам вверх, и адское пламя начало дрожать, как будто лев, запертый в клетке. «Быстро все атакуйте!» — кричал Нитянь остальным. «Она выигрывает для нас время». Как только он закончил говорить, все люди резко вернулись в реальность. Нитянь не стал наблюдать за битвой Анины и ледяного питона. Он, в первых же рядах, бросился в сторону зверей. Первым из них была ледяная обезьяна, опасная своими острыми когтями и длинными ледяными клыками. Она вся была покрыта толстым ледяным серебристым мехом. Ледяная обезьяна была низкосортным зверем, которого было довольно легко победить. Однако нельзя не отметить находчивость этого существа. Она очень быстро ориентировалась и придумывала решение ситуации. И еще она очень любила цепляться человеку в глаза. Жижи. Увидев, как Нитянь пристально таращится на нее, обезьяна издала громкий боевой клич и прыгнула в его сторону, как комок дыма. Она отказывалась двигаться по прямой линии, а приближалась к жертве зигзагообразно. Когда Нитянь начал бежать в ее сторону, обезьяна резко вонзила когти в землю и подпрыгнула вверх. Глыбы льда и снега начали вырываться из земли и рассыпаться в воздухе, мешая обзору Нитяня. Когда в его глаза полетел весь этот снежный мусор, обезьяна внезапно оказалась позади него. Ее острые когти резко пронзили шею Нитяня. Шея, как известно, самая слабая и незащищенная часть человеческого тела. После того, как шею Нитяня пронзили острыми когтями, он почувствовал слабость. Было очевидно, что эта обезьяна уже имела опыт сражения с человеком. Жижи. Нитянь резко ощутил боль и взвизгнул, почувствовав острие когтей на его шее. «Ты ищешь смерти». Нитянь холодно усмехнулся, будто у него выросли глаза на спине. После этого он резко протянул обе руки за голову и захватил пушистую тварь за кисти рук. Обезьяна издала резкий визг, но Нитянь с силой повернул ее над головой и доставил в поле своего зрения. Он держал обезьяну за запястье так крепко, что она была не в состоянии сделать абсолютно ничего. Нитянь воспользовался моментом и пнул обезьяну в грудь. В удар он, по большей части, вложил физическую силу, но добавил немного духовной энергии. Столько, сколько успел накопить перед ударом. Бам-бам! Тело маленькой обезьяны с грохотом отлетело вперед, оторвавшись от рук, которые остались у Нитяня. Нитянь, держа в руках две пушистых лапы ледяной обезьяны, не стал смотреть на дальнейшие предсмертные муки существа. Он отвернулся и начал двигаться в сторону другого боя, чтобы не терять времени. Он решил использовать когти обезьяны в качестве своего собственного оружия. И вот он уже направлялся в сторону другого духовного зверя. Он не стал даже отвлекаться на обезьяну по одной простой причине. Он знал, что обезьяна не боеспособна без своих конечностей. Теперь она не представляла никакой угрозы. Even if it was still alive, Пхаты цецлав монки васу на блито бринка баутаны чингитотхи аутсоми оф тхизбатли анемори. Пху. В этот момент земляная ящерица, которая пряталась до этого под почвой, резко появилась. Молодой человек по имени Зуфен сражался с огромным ледяным пауком, находясь в другом месте битвы. Как только земляная ящерица появилась, она бросилась на Зуфена и мгновенно его убила, не дав возможности ответить. Кача. Лишь один укус и кости парня хрустнули, как спички. Зуфен безвольно упал на землю, кое-как сохраняя дыхание, получив удар паучьей лапой в грудь. Ледяная острая лапа проткнула его, забрав все силы. Зуфен. Пань Та и Чжэн Жуй пытались найти земляную ящерицу, но, увидев ее, не успели ничего сделать. Было слишком поздно. Зуфен уже был мертв, а ящерица вновь нырнула под землю. Паук тоже грамотно расценил свои возможности и убежал, понимая, что этот бой ему не под силу. Твою мать! Эта проклятая ящерица не собирается выходить наверх. Ей это не нужно. Она будет вылавливать нас по одному и убивать. Прокричал Пань Та с красными глазами. До тех пор, пока ящерица прячется глубоко под землей и не выходит, у нас нет ни одного единого средства убить ее. Мы должны срочно что-то придумать. Ани-нана, она не может держать питона слишком долго. Раздраженно сказал Чжэн-жуй. Нитянь, увидев еще одного убитого, не начал паниковать. Однако он уже начинал понемногу чувствовать, что ситуация выходит из-под контроля. Выражение его лица было задумчивым и полным внимания. Он серьезно произнес. Дело дрянь. Глава 42. В этот момент, прямо в голову Анин влетел ледяной столб, разбившись на мелкие кусочки. Нитянь заметил, что вокруг этой области начал собираться будоражащий ледяной туман. В конце концов, это был ледниковый регион, где ледяной питон чувствовал себя очень уверенно. Даже несмотря на то, что животные второго класса не настолько невероятно опасны, питон мог поглотить невероятное количество духовной энергии в этом месте. Он, буквально, был на пике своих мил. Рассыпавшийся столб льда, который только-только разбился о голову Анин, собрался в очередной столб, только длиннее и толще. В глазах Анин было видно, что она больше не в силах сражаться. Она потратила слишком много духовной энергии. СССС. Ледяной питон начал медленно двигаться к ней, как только она из последних сил разбила огненным шаром его ледяное копье. С нескольких сотен метров Нитянь чувствовал страх и разочарование в глазах Анин. Она была в отчаянии. Кажется, она возлагала на себя куда большие надежды. Она хотела продержаться подольше. Она возлагала огромные надежды на свой план. Но Чжэн-жуй и Пань Та так и не расправились с земляной ящерицей. Более того, они даже не смогли ее найти. Нитянь ясно понимал, что весь успех операции зависит исключительно от того, сможет ли Анин продержать на себе ледяного питона. Стоит Анин проиграть бой и позволить питону убить ее, все ученики Линбао погибнут. Если так случится, то все, включая Нитяня, не смогут уйти живыми из этого места. Так продолжаться не может. Глаза Нитяня были серьезны. Он в спешке пытался найти какое-то решение, которое сможет обернуть эту опасную для жизни ситуацию в другую сторону. В момент появления земляной ящерицы и ледяного питона он понял, что, если хочет выжить, то ему необходимо работать вместе с Аниной и ее группой. Это было главной причиной, по которой он спас Мяцзян. А также, несмотря на свою неприязнь к Чжэн-жую и Пань Та, он знал, что ради победы необходимо объединиться и с ними. Анин в слишком большой опасности. Один из вас двоих обязан помочь ей. Прокричал Нитянь. Ты к нам обращаешься? Удивленно спросил Пань Та. Кем ты себя возомнил? Наша задача в том, чтобы убить земляную ящерицу. Мы и без тебя отлично знаем, что нам делать. Не стоит беспокоиться, возмущенно сказал Чжэн-жуй. Убить? Да вы его даже найти не можете, улыбнулся Нитянь. Вы оба попросту тратите время, пока остальные люди погибают. Не хотите ли вы двое сказать, что собираетесь просто ждать до тех пор, пока Анин не погибнет? Чжэн-жуй собирался вступить в спор, но Пань Та жестом остановил его. У тебя есть какая-то идея? Пусть Чжэн-жуй пойдет и поможет Анин с питоном. Если земляная ящерица решится наконец выбраться, он вернется и поможет, быстро сказал Нитянь, стараясь не терять ни секунды. Я думаю, что если ящерица появится, мы с Пань Та сможем продержать ее до тех пор, пока Чжэн-жуй не подтянется. У нас больше нет времени на болтовню. Быстро решайте. В отличие от Чжэн-жуя, Пань Та был в состоянии здраво оценивать ситуацию и не вспоминать обиды. Именно поэтому Нитянь смотрел только на него, когда говорил: «Чжэнжуй, поверь, он прав. Иди и помоги Анин». Сделал глубокий вдох Пань Таа и решительно добавил: «Не беспокойся обо мне, я смогу продержаться хотя бы какое-то время. Вы же не думаете, что Анин может держаться все то время, что вы тратите на пустые разговоры?» Сердито крикнул Нитянь на Чжэнжуя, который, очевидно, колебался со своим решением. «Если что-нибудь случится моим братом Пань Таа, я не спущу тебе этого», — свирепо сказал Чжэнжуй, обратившись к Нитяню. Он взглянул в сторону Анин, из последних сил терпящих атаки ледяного питона, и со скоростью пули рванул в ее сторону. Что касается Нитяня, он уже решил, что не будет обращать внимания на животных первого ранга. Это объяснялось очень просто: он понимал, что переломить исход сражения может лишь смерть ящерицы или питона, а мелкие животные регулярно будут подтягиваться один за другим. Особенно было бы неплохо убить земляную ящерицу. В настоящий момент она глубоко зарылась в недрах земли, но в любой момент она могла появиться снова. Ее главным оружием было вырезание одиночных и неповоротливых целей. Эти подростки будут продолжать смотреть на свою схваченную из-под земли ногу, не предпринимая никаких действий. Страх в такой ситуации берет верх. Несмотря на то, что ящерица все еще прячется где-то глубоко и не дает о себе знать, она работает как бомба замедленного действия. Эта скрытая угроза заставляет каждого из воинов сражаться как на иголках. Никто не мог полностью сосредоточиться на драке. Каждый из них боялся, что вот-вот станет очередной жертвой подземного убийцы. «Спокойствие, сохраняя спокойствие, мы найдем его», — успокаивал сам себя Нитянь. Как ни крути, он тоже не хотел бы погибнуть. «Успокойся, успокойся», — постоянно напоминал он себе, чтобы немного замедлить сердцебиение и слегка расслабиться. «Только в таком состоянии ты сможешь мгновенно определить надвигающуюся угрозу». Тук, тук, тук. Он даже не заметил, но его сердцебиение начало резко возвращаться в норму. Температура также упала. Вскоре он обнаружил, что его тело заледенело, а кровь стала двигаться невероятно медленно. Что касается его духовной силы, она, казалось, рвалась наружу. Он ясно ощущал резкие изменения ци вокруг себя, сходящие от него, от культиваторов Линбао и духовных зверей. Всякий раз, когда кто-то или что-то наступало на землю, он чувствовал импульсы. Казалось, он мог видеть все, что происходит, даже с закрытыми глазами. Резко заполучив такие острые чувства и навыки наблюдения, Нитянь тайно заликовал, но постарался не терять концентрацию. Скорее наоборот, он еще сильнее углубился в себя, чтобы чувствовать еще большее количество колебаний. Для этого он даже разулся. Действительно, без обуви все чувствовалось намного четче. На переполненном напряжением боли боя, он закрыл глаза и сосредоточил все внимание на том, что чувствуют его ступни. Внезапно, его душа провалилась под землю. Он не чувствовал своего тела, но чувствовал все происходящее под ногами. Казалось, что его ментальное сознание вытекло и распространилось по всей почве. В этот момент он почувствовал, как будто у него 10 глаз, отделенных от тела и бегающих под землей. Его сознание блуждало много ниже тела. Звуки, которые изначально были еле слышны и совершенно незаметны, сейчас стали громкими и отчетливыми. Он был в состоянии отличить звук шагов человека от звука шагов животного. Он заблокировал звуки шагов для себя, чтобы отыскать кое-что другое. Нитянь очень терпеливо искал. Пань Таа, находящийся внутри своего тела, крутил головой и пытался найти хоть какие-то следы земляной ящерицы. Он заметил странное поведение Нитяня. В самый разгар битвы Нитянь просто встал на месте, снял ботинки и закрыл глаза с умным видом. Ощущение, что ему просто хотелось побыстрее умереть. Пань Таа с удивлением несколько раз глубоко посмотрел на него, после чего подошел к нему поближе, чтобы помочь ему избежать неожиданной атаки какого-нибудь зверя. С тех пор, как Нитянь спас Цзян Мя и подсказал Чжэнжую помощь Анин, Пань Таа стал рассматривать его как своего боевого товарища. Таким образом, у него устаканилось мнение, что если Нитянь что-то делает, то это на благо команды. Он не будет просто так рисковать своей и чужими жизнями. «Черт возьми, чем этот парень занимается?» — продолжал ворчать Пань Таа, сохраняя доверие к Нитяню. В этот момент Нитянь, который бродил в безграничном подземном пространстве, почувствовал какое-то резкое шевеление в одном месте. Земляная ящерица. Нитянь резко открыл глаза и, опираясь на свои чувства, точно определил позицию зверя. Он захотел напасть на него, застав врасплох, но резко почувствовал, что у него иссякла вся энергия. Он чувствовал себя так, как будто не спал неделю. Затем он понял, что, пока его сознание бродило под почвой, он полностью истощил запас духовной энергии. Он понял, что со своим текущим самочувствием он не мог бросить вызов земляному ящеру и победить его. «Пань Тао, там, Пань Тао, здесь скрывается эта ящерица». Нитянь указал пальцем на место, где подросток сражался с носорогом. Он сказал: «Давай, используй свой самый сильный удар в этот кусок льда. Доверься мне». Пань Тао замер. «Ты уверен?» Бледнолицый Нитянь тяжело кивнул и добавил: «Если я ошибся, я отдам свою жизнь за эту ошибку». Пань Тао был в шоке. «Вперед!» — крикнул Нитянь. Пань Тао перестал колебаться и резко схватил свое золотое копье. Оно начало постепенно трансформироваться, призывая необъяснимо огромное количество вспышек молнии. Он за долю секунды оказался в нужном месте. Золотое копье заблестело ярчайшим светом настолько сильно, что Нитянь не мог смотреть в ту сторону. Бам! Закрыв глаза, он услышал звук взрыва. Это копье с такой силой вошло в землю. Через мгновение из-под земли послышался громкий вопль земляной ящерицы. Глава 43. Свежая кровь брызнула бурным фонтаном из щели между золотым копьем и землей. Из недр земли раздался предсмертный визг земляного ящера. Ледяная земля дрожала под ногами Пань Тао. Было очевидно, что боевой опыт Пань Тао был куда выше остальных культиваторов. После того, как он увидел фонтан крови, он понял, что Нитянь определил местонахождение ящерицы совершенно точно. Его лицо было переполнено экстазом, а глаза засияли ярко-золотистым цветом. Пань Тао, почувствовав, что у него получилось, с труском вырвал копье из земли, чтобы вонзить его вновь. Острие копья вновь засияло ярче солнца, заставив всех наблюдающих зажмуриться. Чи, тот же самый звук и тот же самый вой ящерицы. Хех, я таки добрался до тебя. Пань Тао явно преуспел в обеих своих атаках. Он язвительно ухмыльнулся, заполучив невероятный заряд уверенности. Он вновь вырвал копье, собравшись повторить свой удар. Тем не менее, земляная ящерица, потерпевшая неудачу дважды, решила отреагировать на ситуацию, поняв, что ее местоположение рассекретили. Она больше не собиралась сражаться с Пань Тао. С такими тяжелыми ранами она попросту не могла этого. А Пань Тао был ошеломлен, увидев, как под землей кто-то начал перемещаться. Земляная ящерица обладала достаточным интеллектом, чтобы грамотно оценить свои силы в бою и сбежать, получив два таких тяжелых ранения. Фактически, земляная ящерица убегала таким образом. Чжэньжуй, помощь не требуется. Земляная ящерица дала дёру. Ха-ха, она действительно сбежала. Возбужденно размахивал копьем Пань Тао. После того, как он это сказал, все культиваторы обратили внимание на кучку земли, перемещающуюся под ними. Больше не было никакой угрозы со стороны земляной ящерицы. Теперь каждый из культиваторов почувствовал приток смелости и мужественности. Нитянь заметил, что каждый из воинов, кто раньше регулярно смотрел себе под ноги, потерял контроль и набросился на зверей, откинув страх. «Ах, ящерица действительно сбежала!» — закричал Чжэньжуй. Он был взволнован. «Старший брат Тао, ты молодец! Это было потрясающе! Если мы выживем, то только благодаря тебе. Ха, это и правда мой братец». Чжэньжуй был несказанно рад еще и потому, что он был уже не в состоянии помогать Анин держать этого монстра. Ледяной питон был намного сильнее. Анин тоже очень сильно обрадовалась, не вдаваясь в специфику ситуации. Она вообще не знала, что произошло, то была искренне счастлива. Раз Пань Тао сказал, что проблемы с ящерицей больше нет, значит это правда. Она не могла поверить, что он справился. «Пань Тао, я даже и подумать не могла, что ты справишься. Ты действительно молодец», — похвалила его Анин, не стесняясь выбирать самые громкие выражения. «Большой брат Пань, это просто удивительно. Ты потрясающий. Это все благодаря тебе», — взволнованно вопила Цзянмя. «Как и следовало ожидать, на тебя можно возложить надежды. Босс Пань, мы будем служить тебе. Огромное спасибо тебе, большой брат». Остальные молодые люди также начали выкрикивать хвалебные фразы в сторону Пань Тао. Подняв свою самооценку до нельзя, он бессознательно посмотрел на Нитяня, задушив свой сухой смех. Остальные люди не знали, что, на самом деле, Нитянь совершил невероятное, а не он. Без помощи Нитяня он не смог бы вычислить местоположение земляной ящерицы. На его плечах лежала самая легкая часть работы – нанести сильный удар, который смог нанести бы любой из здесь стоящих людей. И даже с таким преимуществом он не смог убить ящерицу, а только лишь заставил ее убежать. Они смогли застать ее врасплох, ведь ящерица была полностью уверена в том, что ее не смогут достать в таком положении. Пань Таа напал на ящерицу точно таким же способом, что и она нападала на его братьев и сестер. Он напал тогда, когда она не могла этого ожидать. Если бы не важнейшая информация «Он не теня», то, кто знает, погибло бы еще несчетное количество человек. Кроме того, Пань Таа убивала мысль о том, что земляной ящер настолько сильнее его, что он не смог убить его в такой ситуации. Когда Пань Таа стыдливо бросил взгляд в сторону Нитяня, он увидел, как Нитянь машет ему рукой и кричит хвалебные слова в его адрес. Странно, не было ни одного малейшего намека на иронию или насмешку в глазах Нитяня. Это были абсолютно искренние поздравления. Все это потому, что Нитянь тоже понимал, что это была коллективная работа. И Пань Таа и Нитянь сыграли одинаково важную роль в этом сражении. После того, как земляная ящерица начала убивать всех отделившихся людей, выпрыгивая из-под земли, Нитянь начал слегка паниковать. Он чуть было не сдался, когда понял, что нашел ее, но не может убить. Поиски ящерицы забрали слишком много энергии. Хихи, Пань Таа не мог воспринимать хвальбу от Нитяня спокойно. Ему хотелось подбежать и отблагодарить его. Эта улыбка Нитяня, она выражала искреннее восхищение от самого сердца. Он слегка кивнул головой Нитяню, и они оба обменялись дружелюбным взглядами молчаливого взаимопонимания. «Старший брат Таа, не отвлекайся. Скорее, помоги нам с ледяным питоном», — напомнил ему Чжэньжуй. «Уже бегу», — громко сказал Пань Таа, с трудом сдерживая радость. Он собрался было помчаться на помощь, но краем глаза заметил, что Нитянь еле стоит на ногах. «Тунхао, забудь про зверей здесь. Пойти и помоги Нитяню, ему что-то не здоровится», — крикнул с серьезным лицом Пань Таа. Тунхао был единственным, чье поведение не изменилось с тех пор, как пропала земляная ящерица. Более того, его лицо выражало неопределенность и страх. Это было потому, что он единственный понимал, что ящерица еще не мертва. Рано радоваться еще было, ведь она могла уже подбирать себе очередную жертву. Тунхао продолжал испытывать страх. Он, под командованием Пань Таа, бросил быстрый взгляд в сторону Нитяня. Увидев, что Нитянь валяется на земле с бледным лицом, он поморщил брови, проявив нежелание. Ведь он еще не знал, что человек, который действительно спас всех, был Нитянь. Ему казалось, что Нитянь просто филонит и сидит на земле. Это заставило его почувствовать дискомфорт. Он думал, что Нитянь не использовал ни капли своих возможностей. «Тунхао, ты слышал, что я тебе сказал?» — грозно посмотрел на него Пань Таа. «Ох, я понял. Иду», — ответил Тунхао. В его глазах спасителем всех был Пань Таа. Тунхао считал, что он должник Пань Таа, поэтому он был готов выполнять его поручения до тех пор, пока бьется его сердце. И совершенно не важно, хочет ли он этого. Во мгновение ока Тунхао прибыл к Нитяню. «Что с тобой? Ты в порядке?» — нерешительно спросил Тунхао. «Кое-что случилось. Это кое-что забрало у меня всю силу», — неоднозначно ответил Нитянь, чтобы не навредить репутации Пань Таа. «Спасибо, что согласился защищать меня. Добро пожаловать в команду. Я лишь подчиняюсь инструкциям своего большого брата», — холодно ответил Тунхао и резко в странном тоне спросил: «Те подбадривающие слова, что ты сказал нам, это было приятно слышать. Ты выпер из нас всех страх. Скажи, как избавиться от страха навсегда?» Нитянь выглядел полностью подавленным. Его лицо было бледным настолько, что, казалось, он вот-вот умрет от шока. Тунхао думал, что для Нитяня было уже вполне привычно быть напуганным до такой степени, что, кажется, у тебя уже нет совсем надежд на выживание. «Ха-ха». Нитянь испустил сухой смешок, не став ничего отвечать. Он слишком плохо себя чувствовал для такого. Как оказалось, он просто проявил чудеса красноречия, — тихо подумал Тунхао, презрительно посмотрел на Нитяня снова. «Ледяной питон бежал. Животные эвакуируют подальше от нас. Ха, мы напугали их». Внезапно, все ученики резко начали кричать. Нитянь пристально посмотрел вдаль и увидел, что, да, питон действительно убежал в самые далекие части ледника. Как только это существо потеряло поддержку со стороны земляной ящерицы, ей пришлось столкнуться с сильнейшим трио этой команды. Питон, казалось, знал, что если вдруг они объединятся, то у него не будет шансов. Таким образом, он решительно ушел. Стоило ледяному питону оставить поле боя, как резко за ним рванули и остальные духовные звери. «Будем ли мы их преследовать?» — спросил Чжэньжуй. Анин, неся свою саблю и непрерывно пыхтя, из последних сил сказала: «Забудьте об этом, мы не будем гнаться за ними. Мы потратили слишком большое количество духовной энергии. Мне нужно восстановиться. Тогда мы и ударим снова. Никто не может гарантировать, что больше нет никаких зверей здесь», — со страхом сказала Анин. «Да, наша цель состоит, в первую очередь, в том, чтобы сохранить безопасность наших культиваторов и себя самих», — согласился Пань Тао. Битва успокоилась. Каждый из людей посмотрел на Пань Тао. Их взгляды сильно отличались от прежних. В их глазах было очень стойкое ощущение того, что они смотрят на настоящего героя, спасшего всех. Они считали, что он в одиночку раскусил местоположение ящерицы и быстрыми ударами прогнал ее с поля боя. Пань Тао был победителем. Теперь они считали, что он должен быть их лидером, на одном уровне с Анин. Пань Тао тоже нравилось новое отношение к нему. Глава 44. Сражение завершилось. Все культиваторы собрались возле Анин, Пань Тао и Чжэньжуя. Каждый из них лестно смотрел в сторону Пань Тао, попутно восхваляя храбрейшую Анин, взявшую на себя опасность. Казалось, что они уже забыли о смерти Циньшуни Чжуфана. Все-таки они не очень хорошо друг друга знали до входа в это место. Увидев, что земляная ящерица и ледяной питон разбежались, Тунхао больше не беспокоился о здоровье Нитяня. Нитянь был очень рад и остался сам по себе в сторонке, не став никого утруждать. Ментальное сознание, исследующее землю. Он закрыл глаза и задумался о том, что произошло. Он чувствовал себя очень странно. Ведь, если подумать логически, то со своим 6-м уровнем культивации он не имел ни малейшего шанса на такое развитое психическое сознание. Чтобы войти глубоко под землей, нужно быть воином куда более развитым. Однако, когда он смог успокоиться и сосредоточиться, он действительно сделал это. Из того, что он знал, только некоторые из линьцев воинов были в состоянии совершить подобный трюк. Оставить свое тело и изучить духом окрестности – настоящий дар. Он с самого раннего детства знал, что сильно отличается от других людей. Он знал это потому, что всегда был выше и сильнее детей своего возраста. С малых лет он уже выделялся. Нитянь знал, что физически он на голову выше других детей, однако он не предполагал, что то же самое можно сказать и о его духовном развитии. Этот бой позволил ему лучше узнать самого себя. Даже несмотря на то, что мое ментальное сознание бродило вне моего физического тела всего несколько секунд, я израсходовал все свои силы. Думаю, не стоит злоупотреблять этим в дальнейшем. Пока он об этом думал, он постепенно начал чувствовать себя невероятно сонным и уставшим. Казалось, что он проспит двое суток, прежде чем восстановит энергию полностью. Поскольку угроза со стороны зверей была погашена, напряжение спало, и Нитянь начал медленно расслабляться, закрывая глаза. С другой стороны, Пань Тао продолжал с радостью принимать лестные отзывы в свою сторону. Поглядывая на Нитяня, он улыбнулся, увидев, что Нитянь взял первую же возможность восстановиться после боя. В его понимании Нитянь теперь был самым важным членом команды. Теперь Нитянь для него был даже важнее, чем Анин или Чжэньжуй. «Хорошо, хорошо», — успокоил Пань Тао людей, собравшихся вокруг него. «Теперь давайте остановимся. Никто из вас не имеет ни малейшего представления о том, вернутся ли эти духи обратно. Каждый культиватор должен сейчас же занять свою позицию и восстановить силы. Мы должны постоянно поддерживать свою боевую мощь в достатке». Анин кивнула и продолжила: «Перед тем, как вы начнете медитацию, задержитесь ненадолго и перестаньте шуметь. Вы слишком много говорите, а если дело доходит до критической ситуации, находитесь не в состоянии помочь». Она посмотрела на Нитяня издалека. Когда сердца всех людей были переполнены страхом, единственный, кто что-то сказал, это был Нитянь. Она не понимала, что произошло, и, тем более, не понимала, почему Нитянь был тем единственным ключом к спасению, но теперь она считала его главным персонажем этой битвы. В точности как и Пань Тао, она не хотела выражать своих чувств прилюдно. После того, как они с Пань Тао закончили говорить, все люди наконец сбросили волнение и сели в круг. Все культиваторы начали медленно доставать полупрозрачные камни духа из своих мешочков. Они крепко сжали камни и закрыли глаза, начав впитывать духовную энергию ци из камня. Перед входом в зеленую иллюзию, старшие родственники рассказали им, что в этом месте очень сложно быстро восстановиться. Здесь не было специальных точек, где можно было бы поглотить достаточно много энергии в срок, а времени зачастую в обрез. Именно по этой причине старшие снабдили учеников духовным камнями, которые помогут быстро набраться сил, в случае необходимости. А Нитянь, как было нетрудно догадаться, пришел сюда с пустыми карманами. У него не было подобных вещей с собой. Как только все закрыли глаза и молча начали поглощать энергию, Пань Тао незаметно сбежал. Он подобрался к Нитяню, сидящему на скрещенных ногах. Видя, как Нитянь закрыл глаза и начал засыпать, Пань Тао молча подсел и пододвинул в его сторону два полупрозрачных нефрита. Он их аккуратно положил перед ним и сел рядом. Анин также сидела с закрытыми глазами в куче людей, не обращая внимания на происходящее вокруг нее. Однако, как только она на секунду открыла глаза, она тут же заметила пропажу Пань Тао. Оглянувшись вокруг, она заметила, что он находится возле Нитяня. С чего бы ему так внезапно это делать? Несмотря на свои сомнения по этому поводу, она не стала слишком в этом углубляться и вновь закрыла глаза. Время протекало беззвучно. Неизвестно, как много времени прошло, как вдруг послышались первые приближающиеся шаги. Один за другим все открыли глаза, и их выражения лиц начали изменяться. Очевидно, они запаниковали. Видимо, им показалось, что звери вновь возвращаются за их жизнями. «Не стоит паниковать. Это не духовные звери», — сказала Анин. Она посмотрела в сторону своих людей и продолжила. «Звук шагов не имеет никакого отношения к зверям. Если я правильно поняла, это звук шагов кого-то из трех оставшихся сект». Как и следовало ожидать, Анин. Внезапно раздался ледяной голос Юань Фэна из Серой долины. Стоило ему показаться, как тут же из ниоткуда возникли другие ученики Серой долины. «Серая долина», — нахмурившись, встал Чжэн Жуй. «Неплохо», — подошел Юань Фэн со зловещим блеском в глазах, разглядывая каждого из человек. Он посмотрел на огромное количество трупов зверей, а также трупы Циньшуни Цзуфана. «Похоже, вы, ребята, только что пережили ужасное сражение. Что это было? Неужели детишки столкнулись с ледяным питоном?» В этот момент глубокий сон Нитяня был прерван голосом Юань Фэна. Он знал, что его отдых будет очень коротким, и не мог позволить себе спать слишком долго. Как бы то ни было, он чувствовал, что большая часть его энергии вернулась к нему. Открыв глаза, он сразу же заметил два камня духа, лежащих перед ним. Чуть позже он заметил и Пань Тао, который сидел рядом. Пазл собрался в его голове. Он понял, что эти камни его подложил Пань Тао. Он молча улыбнулся, выразив свою благодарность за это. «Спасибо тебе за все», — искренне сказал Пань Тао. Нитянь кивнул и протянул руку к камням, положив их в себе в сумочку. Нитянь не нуждался в камнях. Его природной особенностью было очень быстрое восстановление, которое, он знал, рано или поздно спасет ему жизнь. Ему действительно были не нужны никакие подобные приемчики. Как бы то ни было, если Пань Тао выразил свою благодарность таким образом, Нитянь не имел права отказывать. К тому же, кто знает, что еще ждет их в зеленой иллюзии. Это ведь только начало путешествия. Каждая дополнительная примочка увеличит шансы на выживание. Мало того, что мы столкнулись с ледяным питоном, так мы еще и нарвались на земляную ящерицу. «Твою мать!» – выругался Чжэн Жуй и добавил. «Тем не менее, мы были достаточно сильны, чтобы прогнать их прочь. Они отступили. Если бы вы встретились с двумя этими монстрами одновременно, ни один из вас не выжил бы». «Ты, замолчи», — легко выдохнула Анин. «Хех», — издал низкий смех Юн Сун. «Брат, если они только что боролись с двумя зверями одновременно, у них должно почти не остаться духовной энергии. Посмотри, они используют камни, чтобы как можно быстрее восстановиться. Они сейчас слабы. Кроме того, они потеряли двух человек в битве». Взгляд Юн Суня мерцал злыми намерениями. Резко он посмотрел в сторону Нитяня. Его глаза расширились, увидев Нитяня. Чжэн Жуй только сейчас осознал свою ошибку. Он понял, почему Анин заставила его замолчать. Зря он наговорил все эти вещи. Он мысленно ругал себя за свою ошибку. Он не должен был говорить всего этого. «Юань Фэн, наши главные цели прибытия сюда. Четыре зверя второго класса», — невозмутимо сказала Анин. «Ледяной питон сражался с нами в течение долгого времени. Это поглотило у нас большую часть энергии. Сейчас вы сильнее нас. У вас преимущество, не стоит медлить. Это отнюдь не срочно», — сказал Юань Фэн безразличным тоном. «Этот человек, Нитянь, он не из вашей секты. Я хочу, чтобы вы передали его нам. Мы возьмем его и уйдем с миром. Вам нужен Нитянь?» Анин была ошеломлена. Пань Тао потерял дар речи. Глава 45. Чем Нитянь навредил вам? Сделала подозрительное лицо Анин. Я не помню, чтобы он имел какой-либо конфликт в зеленой иллюзии. Что вы хотите от него? Я не должен отчитываться перед вами, неуступчиво и жестко сказать Юань Фэн. Просто отдайте его мне, и я сразу же уйду на поиски ледяного питона. Он остановился на мгновение и холодно пробормотал. В противном случае не вините нас за то, что воспользовались вашей беспомощностью. Что, ты думаешь напасть на нас? Гневно сказала Анин. Верно, холодно ответил Юань Фэн. Анин нахмурилась. После смерти Циньшуни Чжуфана, а также жестокого и длительного сражения, каждый из участников был полностью обессилен. Не совсем полностью, конечно, но восстановиться не успел еще никто. Даже сама Анин, несмотря на то, что потратила некоторое количество времени на восстановление, ее духовное ци было только лишь на пике 7-й стадии. Она была совершенно не уверена в избиении Юань Фэна. Что касается остальных, здесь все хуже, чем у нее. Шансы на победы были крайне малы. Анин взвесила все плюсы и минусы. Она нерешительно посмотрела издалека на Нитяня и подумала о том, что, наверное, просто так она его не отдаст. Анин, этот Нитянь, он не из нашей семьи. Если нам требуется просто отдать его, чтобы избежать смерти, почему бы этого не сделать? Шепотом предложил Чжэньжуй. Внутри зеленой милы запрещены убийства, поэтому они продержат его в плену, но убивать не станут. Давай отдадим его. Что касается остальных культиваторов Линбао, все было ясно по их глазам. Они молчали, но их желание было понятно. Когда Чжэньжуй произнес свое предложение, все ученики еле-еле кивнули. Было очевидно, что нельзя вступать в сражение с Серой долиной из-за этого аутсайдера. Никто не хотел рисковать до тех пор, пока не восстановил свои силы. Если вступить в сражение с Серой долиной прямо сейчас, то поражение неминуемо. Среди всех них только Цзян Мя, спасенная Нитянем, выражала тревогу и жалость, глядя прямо на Анин и качая головой из стороны в сторону.